наставление стражам дома моего остающимся. 447. 3 и 9 февраля и 3 марта. 1. Если услышите имя царя мира, преклоните ухо. 2. Если услышите поругание Мессии, не ужасайтесь, но скажите «безумие». 3. Почитайте начало. В братствах великих и в малых все действия передаются через старших. Могут быть поучения и вдохновения, но действия идут из одного источника. 4. Не ждите даров, но собирайте сокровища. Могу дать вам весь жемчуг мира, но что сделаете с сокровищем? Для него найдете самое железное, самое холодное, самое мертвое место, и умрет дар. Но иначе будет, если под моей рукою нанижите сами нитку жемчуга душ человеческих и сами сравните размер и ценность. 5. Читайте чудеса в жизни. Не в книге, но в жизни изложена страница кармы. 6. Ищите новых, они даны и направлены, но не отриньте их в стук. 7. Держите меч ваш острым и днем, и ночью, ибо он во имя мое. 8. Главное, действуйте не гневом, но возмущением духа. Огонь гнева лишь оставляет дыры в ткани мира. Но если действуете возмущением духа, защищая имя Господне и силу Учителя вашего, то даже удары будут оправданы. Потому различайте во всем огонь гнева и очистительное пламя возмущения духа. 9. Если не знаете решения, обратите ожидание на другой день, и значение светил очистит сообщение истиной. 10. Если не хотите видеть, избегайте. 11. Если не хотите начинать, не начинайте. 12. Я буду говорить, если ваша душа исполнится незнание. 13. Не поручайте старым. 14. Но узнавайте друзей, они идут. 15. Чем утвердите меру дел ваших? Если дела имеют полезность для всего мира, то и мера хороша. 16. Чем утвердите качество дел ваших? Если дела полезны всему человечеству, то и сущность их хороша. 17. Умейте понять отдых между действиями, ибо этот отдых есть накопление силы. 18. Не страшитесь, ибо хорошо задуманное прочно. 19. Умейте сохранить сознание всего размера плана поручений. 20. Не злословьте и не проклинайте, ибо град проклятий больно бьет голову сказавшего их. 21. Умейте защитить имя мое и дела мои от предателей, ибо много случаев будет перед вами, когда можете положить конец клевете. Если в труде и в радости проведете в жизнь и сохраните в раздумье эти 3×7 правил, то процветет дом мой, и будут стены, где укрепить знаки дел моих. Время действия и наше доверие с вами. 448. 4 февраля. Нужно ценить каждый час моего дела. Рука моя счастье вам несет. Идите лишь за рукою. Души мои хорошие, берегу вас. Ночь долгая была, теперь день. Еще будут его цветы, но посев кончен. Руки невидимой цепью ведут друг друга, тверже стали. Нужно ощупью находить дверь свет. 449, 5 февраля. Нужно руководящую почитать поступками. Точно учтите мои указы, чтите каждое слово. Урусвати знает и чует мои указы. Почтите мое желание духовного понимания. 457 февраля. Враг радуется, когда раздирается моя ткань. Все настолько опасно, только полное устремление устроит. Работаем и соединяем сознание. Иду даже против светил. 451. 8 февраля. Подаря щит, не надо опасаться. Чую сложность времени. Если подниметесь, будете летать. Подымем тех, кто умеет держаться. Но главное – подавите гнев. Щедро сражаю зло. Щит учителя победил. Равен враг по силе, но не будет победоносен. Сокрушим его власть. Я пришел поведать вам силу щита доверия. Чую, можете восходить моим путем, можете увеличить мощь сознанием щита. Подойдя к распутью, лишь новую тропу берите. Суд мой готов, но найдите всю находчивость, щадить трату энергии. Покажу особый расход энергии. Надо ручьями пополнять реку, но не сорить. Тучи сгущены, не надо уплотнять их. Можете понять, истина проста. Сумейте учителя слушать. 452. 9 февраля. Устремите все напряжение. В битве каждый удар ценен. Щит наш чист. Иду победоносно, но не прекращайте объединение. 453. 10 февраля. Сокращаю энергию, чтобы явить, где нужно. Сумейте продолжить посылки. Считайте каждый день победою. 454. 12 февраля. Один выход. Явить послушание указом. Ослушание ножу подобно. В мировых делах неуместно личное легкомыслие. Надо твердить указы. Я допустил опыт. Около меня даже опасные опыты ведут ко благу. Пережить эти месяцы на земле нелегко, но летая перелетите. Показал, как легко единение, когда тверда линия указа. Считаю, не надо учителя тщетно тревожить. Нужно проявить чутье. 455. 13 февраля. Пусть радость моему решению превысит другое. Учитель понимает ограничение тела, но со мною конечная радость, пойми лишь мы с тобою. Лучший день для будущего щита нашего помним. Надо посылать стрелы, полезные во всяком решении. 456. 14 февраля. Покой пусть укрепляет улыбка веры, но не соль слез. Так призрак горя обратится в щит радости. Если бы все люди познали возможность радости. Адонай Элохим. 457. 15 февраля. Чую, щит мой вечно процветает в России. Течение времени заполнит ущерб. Щиту подобает спешность. 458. 16 февраля. Разве моим причинит вред волна щита мира? Можно чистыми руками смело принять решение наше. Крылья света растут. 459. 18 февраля. Против вас явили щит силы тьмы. Учитель посылает тусклым сердцам школу. Потому будьте сильны. Учитель пошлет явление щита. Хорошо не показать урок. Урок на пользу. Указу моему следуйте крепко. Помните указ. Поручение зависит от вас. К вам шлю доверие и любовь. Ручаюсь, рука моя вас ведет. Но доведя, найдем лозу прикрепления. 460. 19 февраля. Пошлите мое благословение. Для России Сергий зовет. Мои молодые стражи пусть растут. Нужно явить единение религий, наций и жизнь вечную. И готовиться к моему посольству. Имеющие крылья будут летать. Так говорю. 461. 20 февраля. Считайте, можете идти счастью навстречу, когда всех можно одобрить. Хороший день. 462. 21 февраля. При единении можно великие дела воздвигать. Учитель рад видеть горение ваше. явите объединение на победе дел моих. Мои родные, уподобитесь странникам света на сотворение нового мира. Знак законченного решения мой свет охраняю. Пусть видят. 463, 23 февраля. Учитель полагает, явление счета успешно. Уявите понимание. Учитель поручает проявить понятие счета моего. Пусть утвердятся в понимании простых материалов. Мне шелк не нужен и золото не люблю. Советую полотно. Свойство льна полезно, но вам нужно хранить силу внутри. Шелк – проводник электричества. Можно не всегда ограничиться льном, но шелк не от нас. Тонкая шерсть тоже хороша. 464. 24 февраля. Явите здоровье заботу. Руль надо держать крепко. Надо руки щадить, которые так нужны. Будьте адамантом. Море за вами. 465. 25 февраля. Если вы внимательны, то ничто не случится. Для врага неслыханный праздник – повредить нашим избранникам. Не пугаю, но опасностей много. Мы устроим лучшее, но полезно ваше содействие. Можно повернуть колесо, но лучше переждать путь колес. Спасу вас сам. Преступное чудо – дать жизнь негодному телу. 466. 26 февраля. Ориген, как сказано, падал духом. Я вам сказал, радость в окончательном труде перед началом нового. 467. 27 февраля. Новая волна обернет все ко благу. Стремительный дух тебе достанет простор, и летучий корабль мой пригодится. Когда устали, не надо доявлять силу. Теперь советую избегать спирт. Очень вреден. 468. 28 февраля. Нечего силы тратить, лучше уметь цену уменьшить. Даю вам полного счастья меру и торжества моего счета. Прочту моим ученикам успех и почин счастливый. Учение нетрудно понять духом.